Глава 10. Портальная магия. Я старалась записывать каждое слово, что говорил мастер. Да, многое из того, о чем он рассказывал, казалось дикостью, но больше спорить или высказывать свое мнение я не осмеливалась. Просто писала, и с удивлением, обнаружив, что у магов точно такие же буквы и слова, хотя об этом можно было догадаться, ведь говорили мы на одном языке. Веда Мусана как-то рассказывала о диких ледяных магах, опасных даже для ведьм, которые говорят на своем языке, не похожим на наш, как снег на воду. Вот уж с кем я бы не хотела встречаться. «Побродяжка, это знает каждый ребенок», – прошипел Эдви, когда я нечаянно толкнула его локтем, переворачивая страницу тетради. «Значит, я не каждая, а особенная», – не задумываясь, ответила ему. Том весело хмыкнул, как мне показалось, даже одобрительно, и это немного удивило. Но заострять внимание на непонятном для меня поведении магов я не стала. Потом еще будет возможность разобраться. Лекция закончилась. Кадеты начали собираться, но их остановил суровый окрик Тикарвина. «По местам! Среди вас должны быть портальные маги! Это так?» Воцарилась тишина. Мне бы полагалось ее нарушить, но я неожиданно оробела, не зная, как должна поступить. С одной стороны, он же мастер. Я должна слушаться его беспрекословно. А с другой, он же не спросил, кто из нас именно портальный маг. Лишь уточнил, что таковые здесь имеются. Тидаски отсутствует, он со своим квадром в патруле. Их взяли на практику только из-за него. С легкой завистью ответил кадет, замерший с сумкой на плече. Портальным магам нужно больше тренировок. Их дар легко может превратиться в проклятие. Спокойно произнес мастер, напугав меня этим. «Так, а Тиэльта вроде бы была здесь». «Так и будешь сидеть?» – не больно пихнул меня Том, кивнул на мастера. «Тебе следует встать, иначе можешь схлопотать наказание». Я тут же взвелась с места, встретилась с несколько удивленным взглядом Тикарвина и пробормотала. «Я Тиэльта, прошу прощения», – смутилась, опустила голову. «Хм», – прокашлялся он. «Что ж, класс номер 15. Там вас будет ожидать временный преподаватель портальной магии. И я бы посоветовал вам внимательно слушать мастера Тиверна. Он один из самых одаренных портальщиков. Если вы, Тиэльта, конечно, пришли сюда за знаниями». Это прозвучало неприятно. Я вскинула голову, но мастер смотрел не на меня, а на Эдвина, который отвечал ему нахальной ухмылкой, словно доказывал что-то. Понять бы, что. «Свободны, кадеты. Завтра лекция в то же время». «Но...» — вякнул кто-то. «Вот то же время! Свободны!» Я не смогла сбежать в числе первых, пришлось ждать, когда Эдвин соизволит собрать свои вещи и освободить проход. Мне оставалось лишь злобно пыхтеть и мысленно поторапливать, но он словно не обращал на меня внимания, всего-то и бросил на прощание такой взгляд, что кожа покрылась липкими мурашками. И чего это он? Но выбросил странного мага, потому что впереди меня ждало то, о чем я раньше и мечтать не смела – магия. Дверь оказалась закрыта, но я стояла перед ней, от нетерпения постукивая пяткой. Увидеть мастера Тиверны хотелось неимоверно, как и расспросить обо всем, что могла моя магия. Даже больше. Я мечтала рассказать, что умею, похвастаться перед тем, кто должен это оценить. Прозвонил колокол, коридор опустел, и мне стало не по себе. А что, если это была плохая шутка? Мог ли мастер подшутить надо мной? Не верю. Но стоять одной в пустом коридоре, когда остальные уже разошлись по классам, слушают лекции или тренируют свою магию, неприятно. Словно я трачу время впустую. «Кадет!» Я выпрямилась и обернулась к мужчине, которого еще не знала. «Это мой новый мастер?» «Вы мастер Тиверны?» вырвался у меня. Мужчина скривился, оглядел меня и нехотя ответил, буквально выплевывая слова. «Этот сопляк, значит, будет учить тебя. Ну что ж, посмотрим, на что он способен. Тиэльта, значит?» «Хорошо, кадет. Впитывайте знания. А я вам потом объясню, как правильно и верно». «Мастер Тиаталания, как я рад вас видеть спустя столько лет!» Я чуть шею не свернула, заглядывая за спину окаменевшего мастера. «Тиверны!» – прошипел он и отступил. Так что я могла увидеть того, кто должен дать мне знания. Маг, но какой-то странный, темные волосы, в беспорядке, будто он специально их разлохматил или не причесывался пару дней. В зеленых глазах веселая насмешка, такая легкая, что обижаться жалко. Но мастер Тиаталани почему-то злится. Наверное, потому что эта легкость не только во взгляде, но и в одежде. На мастере Тиверны форма, которая походит на преподавательскую, но все равно отличается. Пуговицы не застегнуты, виднеется темная рубашка и ремень с блестящей пряжкой на брюках. Расхристанный. Так и представляется, что он только что проснулся, поторопился на занятия, забыв толком одеться. Так ли это? Что-то подсказывает мне, что образ неполный. Если бы мастер только встал, то не блестели бы так пуговицы на куртке, а на рубашке нашлась бы хоть одна складка. Мой старый учитель. Тиверна положила ему руку на плечо, похлопал, грустно посочувствовал. Сколько лет прошло, а вы все еще ходите по этим коридорам, пугая кадетов. Тяжело, наверное, каждый день видеть эти стены. Особенно, когда есть возможность повидать весь мир. Вы даже Хангард не покидали, если не ошибаюсь. Тиверны. Со свистом выпустил между зубов воздух Теталани. Как же я рад, что вы все еще живы и здоровы. Как поживает супруга лорда Нахаса? О, вы с ней тоже знакомы? Тиверна почему-то подмигнул мне и заговорчески понизил голос, хотя в коридоре все равно не было никого, кто бы мог нас подслушать. Прекрасная и легкомысленная женщина. Но с ее ревнивым супругом она нашла идеальный вариант. Портальные маги в качестве временного развлечения, и никто ничего не узнает. Не так ли? «Вы мне угрожаете?» – вспыхнул и повысил голос Театалани. «Вы поняли эту тему?» – пожал плечами Тиверны, отодвинул в сторону кипящего бешенством мастера и открыл передо мной дверь в класс. «Кадет, прошу!» Я вошла первой, остановилась, услышав, как за спиной закрылась дверь. «Вот же приставучий!» – выдохнул мастер. «Столько лет прошло, он все не успокоится, что я сильнее его. Так, кадет Тиэльта, значит?» Он прошел через класс и сел прямо на один из столов. «Тиэльты. Не знаю такой род. Печати нет», — хмыкнул. «Знаешь, что это значит, Тиэльты?» «Нет». Я стояла, прижимая к себе сумку. Вдруг стало не по себе. Этот мастер был сильным магом. Я не могла чувствовать его силу так, как ощущала сущность ведьм. Но все во мне кричало, что за внешней расхлябанностью и небрежностью скрывается такая мощь, что он без труда смог бы проломить окно в препоне. «Чье это имя?» «Простите?» – скинул взгляд. Он больше не улыбался, смотрел строго, будто решая мою судьбу. И я боялась, что он откажется помогать мне, не станет учить, потому что я соврала. «У тебя есть имя?» «Конечно!» – выпрямилась, улыбнулась, произнесла уже заученное. «Нарина Тиэльты». «Верю». На его губах вновь возникла легкомысленная улыбка. Он даже стал моложе, хотя по магам и трудно было понять их возраст. «Веришь, что тебя зовут Нарина. А вот фамилия у тебя выдуманная». «Нет, я не заучила сирота». Он закатил глаза, хотя я ни о чем его и не спрашивала. «Но знать всех портальщиков и не нужно. Твой уровень не мог проявиться в простой семье. Следовательно, кто-то из членов семьи принадлежит к сильному роду. Не спорю. Фамилия может быть отцовская, а магом быть матушка, но Нарина». Тут мы и приходим ко второму несоответствию. Тиверны плавно встал на ноги, пространство вокруг нас замерцало. Сила хлынула на меня со всех сторон, грозя утянуть в неведомые дали. Ректор мне уже сказал, что твоя печать – следствие конфликта родителей. Но знаешь ли, я прекрасно знаю, как это бывает, и у тебя иной случай. Ты сирота? Или воспитывалась с кем-то из родителей? У меня только матушка. Ответила хрипло, с удивлением услышав в своем голосе хриплые нотки слез. «Почему я плачу?» Уронила сумку на пол и прикоснулась к щеке, стерев с кожи мокрую каплю. «Магия!» – передернул плечами Тиверны. Казалось, что ему тоже неловко, но он старается этого не показывать. «Пришлось на тебя немного надавить, Нарина. Так чье имя ты носишь?» «Она умерла». Ответила правду. Ее звали Тиэльта. Она прожила слишком мало, но я не могла ей помочь. Не тогда. «Твоя сестра?» – в сочувствии произнес маг, подходя ближе. Он положил ладонь мне на плечо, но в этом жесте не было насмешки, как в похлопывании мастера Театалани. «Мне нельзя было называть ее сестрой», – едва слышно произнесла я. «Матушка запрещала. А твой отец?» «Он умер еще до моего рождения». «Знаешь, Нарина, что бы ты о нем ни думала...» Тиверне вернулся к столу, сел на край, похлопал по поверхности рядом, приглашая и меня разделить столь странное сидение. «В чем бы ни обвиняла, но твой отец хотел твоего рождения». «С чего вы это взяли?» Нет, мужчины, отдававшие силы в ритуалах, не мечтали о детях. Они мечтали сохранить себе жизнь, но понимали, что это невозможно. Те, кому не повезло попасть под алтарный кинжал, никогда не встанут на ноги. Их сердце больше не будет биться. А магия растворится в ведьме и ее дочери. Он хотел признать тебя. Мастер провел рукой над моей головой, но почему-то не смог. Я ведь еще не родилась тогда. Возможно, в этом все дело, но он смог передать тебе свою силу, Нарина. Он знал, что умрет. Тиверна печально улыбнулся. Скорее всего, он отдал тебе всю свою силу, без остатка. Поэтому твой уровень не просто впечатляет, он поражает. Я силен. А ты почти догнала меня, хотя у тебя нет опыта, нет знаний. Я многое умею. Соскользнула со стола, чувствуя неловкость из-за того, что нахожусь так близко к магу, и рассказываю ему о том, чего не собиралась. Дома мне грозила опасность, и я открыла портал, который выбросил меня недалеко от мастера Тиноха. Я и раньше могла открывать порталы, но маленькие. И такие... Взмахнула рукой, пытаясь подобрать слова. В пределах видимости. То есть мне нужно было видеть, куда я перемещаюсь, иначе ничего не выходило. А еще я умею создавать шарики. Сил после практики было мало, но я смогла создать маленький светящийся кругляш, один из тех, что поднимали мне настроение, когда я пряталась от ветра. Он заискрился голубым блеском, соскочил с ладони и покатился по полу все дальше от меня, проходя насквозь столы и стулья. «Останови!» – вдруг требовательно и строго произнес Тиверне. Нахмурилась. Протянула руку ладонью вниз, и шарик, качнувшись, начал возвращаться ко мне, но не докатился, замер в трех шагах, словно раздумывая, кому из магов направиться. И выбрал не меня. «Ой!» – испуганно скинулась на мастера. Сердце заплошно стучало. Я смотрела, как мое творение приближается к мастеру, поднимается в воздухе и... тает. «Впечатляет!» – улыбнулся Тиверне. «Сгусток с чистой силы. Само по себе это простое задание. Вы должны будете выполнять такие нехитрые упражнения, тренируя концентрацию. Но обычно все, на что способен маг, это удерживать силу в одной форме. Ты же управляешь ею, словно наживая. Я чувствую ее». Пошатнулась, трудом удержалась на ногах и села на ближайший стул, испугавшись, что мне достанется за самовольство. Но мастер ничего не сказал. Он ждал продолжения, и мне спешно приходилось придумывать, что же я могу ему рассказать, а о чем умолчать так, чтобы Тиверна не догадался о моем ведьминском происхождении. «Ты чувствуешь любую магию? Или именно портальную?» Он подхватил стул и подошел к тому столу, за которым уже сидела я. Устроился рядом. «Любую, наверное». Засомневалась, пожал плечами. «Магия у меня появилась давно, но я боялась использовать ее. Матушке бы это не понравилось. Но она, магия, стала отзываться лишь после того, как я стала относиться к ней как к части себя, живой, чувствующей. Магия и есть часть тебя. Забери у мага его силу, и он станет неполноценным. Знаешь, Нарина, мне будет интересно обучать тебя. Главное, поменьше слушай наставления мастера Тиаталани. Это не означает, что его занятия стоит игнорировать. Он замечательный теоретик, но с практической точки зрения я приду на помощь». «Он же учитель», — не подняла я. «Мастер магии, учит других». «Ну, у него есть определенные таланты», — усмехнулся Тиверне. «Леди Типрио ему покровительствует, а ее слово весит много. Так что, если захочешь выбиться в люди самостоятельно, советую попасться ей на глаза. Она тонко чувствует тех, кому необходим толчок. Я не буду пытать тебя, узнавая, из каких именно диких мест ты попала к нам, но все равно предупрежу. Нарина, магия — это не потеха. Она требует ответственности, особенно такая, как у нас. Учись контролю, расширяй возможности, помни, что ты не одинока. Сейчас в академии все иначе, чем в годы моей учебы. Нет муштры и телесных наказаний. Осталась в прошлом вся та тьма, из-за которой сюда стремились попасть и одновременно боялись остаться. Ищи друзей, они помогут тебе. Найди свой квадр, собери вокруг себя людей, кому без сомнения позволишь прикрывать спину в бою, и будет тебе счастье. В бою? Поежилась, но ведь стена стоит? Вспомнила, что здесь магическую препону называют иначе. Стоит, согласно кинул Тиверна, и я испытала небывалое облегчение, потому что на мгновение мелькнула мысль, что я своим переходом что-то в ней нарушила. Но скажу тебе честно, за все эти годы безопаснее в Хангорте не стало. «Не стало? Но почему?» «Мне было интересно узнать больше о стране магов, где теперь придется искать свой путь. Я готова на многое, чтобы не возвращаться за препону. Здесь я могу стать одной из них, своей. Мне не будут кричать в спину, что я неправильная, слабосильная ведьма, о которой нет толка. Да, дома моя жизнь была цена лишь грядущим ритуалом, способным забрать сил, способным забрать силу, доставшуюся от отца. Вдоль стены почему-то никогда не рождается магия. Раньше это было даже на руку, потому что ведьмы предпочитали использовать в своих ритуалах магически одаренных, лишь изредка устраивая кровавую резню среди простого населения. Но теперь лишенные магии страдают от нападения нечисти все чаще, а мы не можем понять, почему, несмотря на все усилия, твари не становятся меньше. Словно их кто-то создает, бережет, выпуская стаями там, где они нанесут большой урон или затеряются. Ведьмы? Или они, или темные маги, которые остались на этой стороне. Поэтому нам и нужны опытные воины. Тиверны весело подмигнул мне. И я надеюсь, что ты станешь самым лучшим магом. Ладно, Нарина, на сегодня с тебя хватит. Я прекрасно вижу, что ты выжила свой резерв. Сходи в столовую, поешь плотно, а потом иди в комнату и выспись, чтобы не свалиться завтра с истощением. Да, мастер. Поднялась, низко поклонилась и встретилась с его внимательным взглядом. Ждала вопросы, но их не последовало, так что спокойно развернулась и пошла к двери. Уже на выходе Тиверн меня кликнул. «Нарина, наедине можешь называть меня Нейв.